بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عما بعد. На прошлом занятии мы поговорили с вами, вернее, начали говорить об одном из вопросов, касающемся покаяния. Мы сказали, этот вопрос касается ситуации, когда человек попрал право, и восполнение этого права уже невозможно, то есть возможность упущена. Каким образом осуществляется покаяние? Мы сказали, что право человек может попрать и нарушить, право, касающееся Аллаха, субхана ва тааля. И мы рассмотрели вопрос, связанный с несовершением намаза, оставлением совершения намаза без уважительной причины, когда человек делает это умышленно. И на этом примере разобрали случаи, когда человек нарушает право Аллаха субхана ва тааля, когда это невозможно уже восстановить. Дальше, иншаллаху тааля, мы рассмотрим второй вид обстоятельств, когда нарушены права рабов, попраны права рабов, и невозможно исправить. Как тогда быть? Чтобы понять этот вопрос, нужно рассмотреть несколько примеров. Первый пример. Человек, который отобрал у кого-то незаконно его имущество. Потом он решил покаяться перед Аллахом, субхану ва тааля. Он покаялся, но вернуть имущество хозяину оказалось невозможным. Также оказалось невозможным вернуть имущество наследникам этого человека. Либо потому, что он не знает их. Либо потому, что не осталось никого, ни хозяина, ни наследников. Или по каким-то другим причинам. Каким должно быть покаяние в таком случае? Одна группа ученых говорит, что нет покаяния для такого человека до тех пор, пока он не вернет то, что он отобрал незаконно. Пока он не восстановит, не удовлетворит, не исправит причиненную обиду. Пока не вернет отобранное хозяевам. А в его случае невозможно вернуть хозяевам. Значит, в его случае невозможно покаяние. Значит, перед ним только одна перспектива. Это кисас. Кисас, то есть расчет в судный день. Расплата в судный день при помощи своих благих деяний. Либо на него, наоборот, будут вешаться дурные деяния того человека, у которого он отобрал имущество. И нет другого пути, кроме как расплаты в судный день. Потому что покаяние невозможно. Ученые, которые говорят об этом, приводят в качестве обоснования своего мнения то, что это в данном случае право человека. То есть он, отобрав имущество, сейчас нарушил право человека, и это право не восстановлено, оно не возвращено, оно не компенсировано обладателю этого права. Аллах, субхана ва тааля, Он не оставляет неудовлетворенным ни одно право из прав его рабов, если оно попрано. Аллах, субхану ва тааля, обязательно взыскивает с обидчиков в пользу обиженных. Обязательно восстанавливает права людей. Обязательно удовлетворяет. То есть нет такого, чтобы кто-то причинил зульм, причинил несправедливость человеку, и это прощено ему. То есть что Аллах, субхану ва тааля, просто так это оставит. Человек нанес обиду, совершил несправедливость, и просто так это оставлено, и прошло мимо. Нет. Обязательно тот, который обижен, чье право попрано, он возьмет свое право с того, кто его обидел. Пусть это будет пощечина, пусть это будет удар, пусть это будет слово обидное, пусть это будет бросок камнем в сторону этого человека. Все это будет взыскана с обидчика в пользу обиженного. Далее, говорят эти ученые, этот человек что может сделать? Это человек, который сейчас упустил уже возможность что-либо исправить в плане покаяния, возвращения человека, которого он обидел, тому, что ему принадлежит. Значит, ближе всего, что он может делать? Что остается ему? Остается ему как можно больше совершать праведных деяний. Благих деяний, чтобы потом в судный день ему было чем рассчитаться с обиженным. Потому что там не будет расчета при помощи динаров или при помощи дирхамов, при помощи долларов и так далее. Значит, он должен здесь вести торговлю для того, чтобы у него был капитал, при помощи которого он будет расплачиваться в судный день. Вести торговлю здесь в значении зарабатывать благие дела, которыми он будет расплачиваться с обиженным в судный день. К самым полезным вещам для такого человека, который хочет покаяться, относится терпение в отношении обид, которые причиняются ему другими, в отношении справедливости, которая ему причиняется кем-то. Будь то гиба, злословие о нем, если кто-то злословит о нем, нужно проявить терпение. Кто-то обвиняет его несправедливо в прелюбодеянии или в каком-то другом преступлении. Нужно отнестись к этому терпеливо и не взыскивать с того человека попранное право в этом мире, не отвечать ему на его обиду. Для чего? Для того, чтобы потом в судный день перевести долги себя на этого человека. То есть свой долг обиженному перевести этот долг на кого? На того, кто его самого обидел. Если у него уже у самого не останется хасанатов, то есть благих деяний, при помощи которых он сможет рассчитаться. Потому что как с него будут браться благие деяния, так и ему будут даваться чьи-то благие деяния, если он был кем-то обижен. И может быть сравняется то и это друг с другом. Может быть одна сторона перевесит. Это мнение первой стороны. Покаяние невозможно. Только один путь – это расчет в судный день. Поэтому готовить благие деяния – раз. Терпеть в отношении обид – два. Хорошо, но он же отобрал имущество у того человека. У него остается это имущество. Что с ним делать? Сторонники того первого мнения говорят, одна группа из них говорит, что значит, нужно просто воздержаться от каких-то действий в отношении этого имущества. То есть просто эти деньги или какое-то имущество должно просто стоять и распоряжаться им как-то, и делать с ним что-то нельзя. Все. Потому что вернуть его хозяину невозможно уже. Просто оно будет стоять вот таким образом, без какого-либо движения. Другая группа из этих ученых, сторонников первого мнения, говорит, что нужно дать эти деньги или это имущество правителю или тому, кто представляет правителя, потому что он как бы является представителем хозяев этого имущества. И оно будет храниться у него хуком, положение этого имущества будет каким? Как потерянное имущество. Вот хранится до нахождения хозяина. Итак, это первое мнение по этому вопросу. Второе мнение сказала вторая группа ученых. Нет. Дверь покаяния открыта для такого человека. И Аллах, субхану ва тааля, не закрыл дверь покаяния для него. И ни для кого из грешников. В чем будет заключаться покаяние такого человека? Он должен будет раздать это имущество, хозяева которого сейчас что? Отсутствует, он не может их найти. Или их вообще уже нет. Он должен раздать это имущество в качестве садака. В качестве милостыни. За хозяина этого имущества. То есть от имени хозяина этого имущества. Он раздает это имущество, эти деньги, от имени хозяина этого имущества. А когда будет день расчета, когда будет день восстановления попранных прав, тогда у хозяина этого имущества будет выбор. Либо он одобрит и согласится с тем, что сделал этот человек, который дал садака за него от его имени, И тогда награда за это садака будет ему, хозяину этого имущества. Либо выбор не соглашаться с этим. И тогда он заберет от благих деяний обидчика, в зависимости от размера имущества, которое тот у него отобрал. А что касается садака, который тот дал от его имени, то награда будет уже самому забравшему эти деньги, обидчику. Деньги будут ему, тому, который дал эту садака. Потому что Аллах Субхана ва Тааля не погубит награду этой милостыни. То есть кому-то должна быть награда. Но кому? Хозяину этого имущества? Нет. Почему? Потому что он отказался. Он не согласился с этим. Он пожелал взять из благодеяний, из добрых деяний этого человека. Значит, ему не будет. И ему не будет еще почему это? Потому что невозможно объединение и денег, и товара. Хорошо? То есть ему и стоимость, и ему и товар. Он уже взял что? Товар. Он взял хасанаты. Ему еще и стоимость тоже нет. Тот человек, который обидел, он уже заплатил. Он дал садака, дал милостыню. И при этом, что он понесет в судный день еще потерю из своих хасанатов, то есть будет восстановление этих хасанатов тому человеку. И еще при этом и награда будет отдана им? Нет. Он уже из своих хасанатов рассчитался. Поэтому награда за эту садака будет кому? Ему. Потому что с него уже взыскали в виде его хасанатов. И еще взыскать с него тем, чтобы взять у него награду за это садака и тоже отдать кому-то? Нет. Это будет ему. Понятно? Это мнение. Мнение второй группы. Это мазхаб целого ряда сподвижников. Это передано от Ибн Масхуда, и передано от Муавии, и передано от Хаджаджа ибн Шаира. Передано, что однажды Ибн Масхуд, ради Аллаху Таляну, купил одного человека, невольницу, и он вошел в дом для того, чтобы отмерить, взвесить стоимость. Тогда на вес хорошо взвешивалось. В это время хозяин этой рабыни, этой невольницы, ушел. Пропал. Ибн Масхуд ждал его, пока уже не отчаялся в возвращении этого человека. Отчаялся уже увидеть его, что он вернется. И тогда он отдал это имущество, то есть стоимость этой рабыни, отдал в качестве садака и сказал: «О Аллах, это милостыня от хозяина невольницы». Если он будет доволен этим, то есть тем, что я дал садака, то тогда пусть награда его будет ему. Если же он откажется, не будет доволен, тогда награда будет мне, а ему будет из моих хасанатов, то есть из моих благих деяний по мере того, что я должен ему. Это что касается Абдулла ибн Масуда. Другой случай. Однажды один человек совершил то, что называется гулюль. Что такое гулюль? Это военная добыча, трофеи, когда из нее кто-то забирает себе что-то без разрешения имама. Это большой грех. Очень большой грех. Человек сделал это, взял вот так вот имущество из военных трофеев. После этого покаялся, раскаялся перед Аллахом Субхана ва Тааля. И он принес вот это имущество к амиру этого войска. Тот отказался принимать от него. И он сказал, этот человек, то есть амир, да, он сказал: как я это сейчас дам солдатам, раздам воинам? Уже все, нет войска, все уже разошлись. Никого нет. Как я смогу сейчас донести то, что ты мне дал, им и раздать им? И он отказался. Тогда этот человек пришел к Хаджаджу ибн Шаиру. Он сказал: о такой-то, Аллах знает, и войско, солдат, которые там были, воинов знает Аллах Субхану Тааля, знает их имена и знает их происхождение. Поэтому пятую часть того, что у тебя есть, ты отдай тем категориям, которым положена пятая часть твоих трофеев, то есть хумус. У него есть что? Своя категория людей, кому это положено. А оставшуюся часть раздай в качестве милостыни от воинов. От имени кого? Этих вот воинов. И Аллах Субхана ва Тааля доведет это до них. И тогда этот человек поступил, как ему сказал Хаджадж ибн Шаир. И когда об этом сообщили Муавия, радиаллаху тааля анху, он сказал: если бы я дал тебе такую фетву, то это для меня было бы любимее, чем половина моего имущества, половина моего царства. Это было бы любимее для меня, если бы я тебе дал такую фетву, сказал он. Дальше сторонники второго мнения приводят в качестве доказательства правильности этого мнения еще следующий довод. Что такое локота? Локота – находка. Кто-то потерял имущество, другой нашел. Если этот человек не находит хозяина этого имущества, после объявления им того, что вот так и так найдено имущество, то есть поиск этого хозяина, но все-таки он не нашел, в то же время не хочет он брать это имущество себе и становиться его обладателем. И если он раздает это имущество, найденное им, в качестве садака, появляется, когда хозяин, у хозяина есть выбор. Хорошо? Какой выбор? Либо он согласится с тем, что садака была выдана, и тогда будет, с тем, что будет ему награда за это, либо у него выбор потребовать от этого человека восстановления этих денег или этой находки. То есть уплата ему этой находки. Вот приблизительно и здесь то же самое. Либо это награда за это садака в судный день. Человек пожелает взять ее себе и откажется от удовлетворения попранных своих прав в виде взятия хасанатов того человека. Либо он захочет взять хасанаты и не захочет награду за то. Но как люхата, как находка. Если человек раздал найденное в качестве садака, потом пришел хозяин все-таки, то что? Либо он согласится с тем, что дал садака, чтобы награда была ему, либо потребует, чтобы ему восстановили это имущество. Дальше. Говорят эти ученые, что неизвестное в шариате как отсутствующее. Если он, этот человек, не знает хозяина, то как будто бы отсутствует хозяин. Хорошо? У этого имущества сейчас отсутствует известный хозяин. Но в то же время имущество есть. Имущество есть, хозяин неизвестен. Он как будто бы отсутствует. Потому что он неизвестен. Нет определенного хозяина. В то же время, что делать тогда с этим имуществом? Оставить его просто так, чтобы никто не получил пользу от него, чтобы оно просто так лежало и пропадало? Нельзя. Почему? Потому что в этом вред и хозяину имущества первоначальному, и беднякам в этом вред, и человеку, у которого сейчас это имущество в руках, которое он когда-то отобрал незаконно. Почему вред для хозяина первоначального? Да потому что если это имущество просто так будет стоять, какая польза ему от этого? Никакой пользы. То же самое бедняки, если бы это было роздано им, это была бы им польза, а так для них вред, не получают они ничего. Что касается человека, в руках которого сейчас это имущество, почему для него вред? Да потому что он никак не может освободиться от греха. Оно у него, и он не может освободиться от греха. Ему придется платить, расплачиваться за это в судный день. И в то же время он не может получить никакой пользы от этого имущества. Такая ситуация, конечно же, шариат не дозволяет такую ситуацию. Не говоря уже о том, чтобы побуждать к такой ситуации, к этому. Направлять к этому, чтобы вот так вот было имущество, и только приносило вред и хозяину, и бедняка, и этому человеку, в руках которого это имущество. Нет. Установление шариата, братья, они все строятся на пользе. На получении пользы, принесении пользы рабам Аллаха. Насколько это возможно? Доведение этой пользы до совершенства. И наоборот, устранение вреда, насколько это возможно? Или уменьшение вреда? Если это имущество вот так вот будет арестовано, то есть оно будет без движения стоять, находиться, никто не будет от него получать пользу, это только будет вред. Это чистый вред и никакой пользы, значит, недопустимо подобное. Склоняться к такому мнению, значит, будет неправильно. Поэтому это мнение о том, что нужно раздать в качестве садака, а потом в судный день уже будет выбор у хозяина этого имущества. Иншаллах, это правильное мнение. Что еще говорят сторонники этого мнения? Они говорят, что есть правило шариата. То есть установлено такое правило шариатское, что дозволение урфи как дозволение ляфзы. Что это такое? Дозволение урфи, то есть то, что считается позволением в обычном понимании людей, это то же самое, что устное дозволение. То есть словесное дозволение. То есть кто-то сказал «можно», или если он не... это называется как? Дозволение устное или словесное. Может быть, дозволение какое? С точки зрения традиционного понимания людей. Может, человек не сказал «можно», но понятно, что он дозволяет. Хорошо? И вот это дозволение с точки зрения традиционного понимания такое же, как дозволение словами. Пример этого. Например, человек видит, как чье-то животное, чья-то скотина вот-вот умрет. У него есть возможность зарезать быстренько, пока не умерла эта скотина. И он зарезал для чего? Чтобы сделать добро тем самым хозяину этого животного, проявляя искренность по отношению к хозяину этого животного. Дозволено ему это сделать? Дозволено по орфу, по традиционному пониманию людей. Да, обычно у людей, конечно, что на это есть дозволение, даже если человек не сказал «можно». Человека сейчас нет, а можно ему резать? Да, обычно что? Каждый скажет, конечно, правильно ты сделал, что зарезал, иначе оно бы просто так умерло, было бы мертвечиной. Несет он ответственность теперь за это животное? Если тот человек придет, скажет, зачем ты ему зарезал или так далее. Должен он выплатить ему за это животное зарезанное? Нет. Хорошо, он сейчас не несет никакой ответственности, потому что он мухсин. Он благодеющий. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ма аляль мухсинина мин сабиль». Нет пути против благодеющих. Другой пример. Чье-то имущество, и какой-то беззаконник хочет отобрать его. Или есть большая опасность, что он отберет это имущество. И этот человек хочет защитить чье-то имущество. Он знает, что этот беззаконник сейчас его либо отберет, либо он... Велика вероятность, что он его заберет. И тогда этот человек начинает договариваться с этим беззаконником, чтобы хоть какую-то часть этого имущества спасти. Чтобы какая-то часть осталась для хозяина. Хозяина нет при этом. Что мы скажем? Дозволение есть ему на это? Дозволение какое? Урфи. То есть, в обычном понимании людей. Да, это будет дозволение, хоть и нет словесного дозволения. Потому что он для этого человека хоть как-то что-то спас из его имущества. Еще пример. Если человек видит, что чье-то имущество однозначно погибнет. То есть, например, фрукты чьи-то, помидоры чьи-то, арбузы чьи-то. И вот они сгниют однозначно, или с ними что-то случится. Он видит, хозяина нет, спросить у него невозможно. И он берет, продает это, и потом деньги сохраняет для хозяина этого имущества. То же самое. Это какое дозволение? Урфи. То есть в традиционном понимании это дозволение, хоть и нет дозволения словами. Это правило шариата, что такое дозволение урфи, оно как дозволение ляфзы. Понятно? Все это дозволено, то, что мы сказали, делать за хозяина. И от хозяина, за хозяина решать в данном случае, дозволено по урфу, по традиционному пониманию людей, потому что так обычно. Пример этого, смотрите, Урва ибн аль-Джад. Урва ибн аль-Джад аль-Барки, пророк, алейхиссалату ассалям, поручил ему купить ему овцу. Или сказано удхия, то есть жертвенное животное, и дал ему динар. Дал ему динар. Что сделал этот человек, Урва ибн аль-Джад аль-Барки? Он оказался таким образом вакилем пророка, алейхиссалату ассалям. То есть он был доверенным лицом пророка, алейхиссалату ассалям. Он взял этот динар и купил на него две овцы. А потом одну овцу продал за динар. И пришел к пророку, алейхиссалату ассалям, и с овцой, и с деньгами пророка, алейхиссалату ассалям. Хорошо, и динар, и овца. Пророк ассалям сделал за него дуа. И после этого человек, даже если он землей торговал, все равно получал выгоду. Хорошо? То есть почвой, песком, чем торговал, хорошо, все равно получал от этого прибыль. Как бы то ни было, этот человек был доверен лицом пророка, алейхиссалату ассалям. Но смотрите, без дозволения устного пророка, алейхиссалату ассалям, он после того, как что, купил этих двух овец, получается, он за часть цены купил то, что хотел пророк, алейхиссалату ассалям. Купил за часть цены, что поручил ему сделать. Потом продал второго этого барана, да? Он продал его за ту сумму, которую дал ему пророк, алейхиссалату ассалям. Пришел пророк, алейхиссалату ассалям, и с его деньгами, и с тем, что он хотел, чтобы было куплено. И пророк, алейхиссалату ассалям, одобрил его действие, принял то, что он сделал. Здесь, в этом хадисе, про Урва ибн аль-Джад, мы видим как раз пример вот этого правила, что «Аль-Изну ль-Урфи «каль-изни лафзы», то есть дозволение в традиционном понимании, как дозволение словами. То есть то, что дозволено обычно у людей, это как дозволение словами. Потому что, смотрите, кто не будет доволен? Дал динар, например, человек поручил что-то купить на это, человек купил тебе то, что ты хотел, и еще принес твои деньги. Если бы просто он купил бы то, что поручено ему, уже человек должен быть доволен. А если он еще помимо этого и деньги обратно принес, тогда тем более человек будет доволен. Конечно, будет поэтому ализм аль-урфи, то есть дозволение с точки зрения обычного понимания у людей. Хорошо, то есть обычно это дозволено. Еще пример подобный. Подобно этому, когда, например, есть какой-то человек, который заболел. В пути, например, он, или дома. У него есть товарищи вокруг. И они для того, чтобы человека вылечить, берут что-то из его имущества. Есть опасность, что этот человек погибнет или что-то с ним случится. То есть нужно обязательно дать на лечение. Возможности спросить у этого человека, можно или нет взять из твоих денег на твое лечение, нет. Человек в тяжелом состоянии. Есть опасность. И люди берут из его денег. Берут из его денег, потому что вынуждены они, без его разрешения, тоже основываясь на чем? Основываясь на традиционном понимании, на урфе, что это хорошо, что человек обычно что соглашается с таким. Это тоже пример. И другие подобные примеры, когда приблизительно такое происходит, польза от такого, и что это хорошо, это как бы закреплено в душах у людей, в их естестве, закреплено, что это хорошо, и все найдут это хорошим. Как правило, у человека нормальное естество и понимание, он, конечно, найдет это прекрасным и хорошим, и одобрит. И шариат не запрещает этого. Примеров таких, что много. А раз так, это к чему мы все говорили, что дозволение, которое понятно из обычного понимания у людей, из обычной традиции, которая есть, такое дозволение, как дозволение словами, это правило мы сейчас доказали, раз оно доказано, то вне всякого сомнения, братья. Сейчас мы возвращаемся к нашему вопросу. Наш вопрос: отобрали у какого-то человека имущество, теперь этот, кто отобрал, хочет покаяться, не может найти хозяев и не может найти наследников, как ему быть, мы сказали, второе мнение, дать в качестве садака это. В судный день тот человек, если согласится, то награда за садака будет ему. Довод этого мнения последний, который мы разбираем, что «аль-изну ль-урфи», то, что бывает обычно дозволено, то, как дозволено словами. Человек, чье имущество было отобрано, и дать это имущество, вернуть ему невозможно. Нет никакой возможности. Такой человек разве не будет доволен, если это имущество будет возвращено ему в судный день? То есть в этом мире получить имущество он не может. Может получить какую пользу? Ту, загробную. Конечно, он будет тем более радоваться этому, сильнее. Для такого человека самое ненавистное будет в отношении имущества, если имущество будет просто так стоять, и он никакую пользу не получит от него. Ни мирскую не получит, ни религиозную пользу не получит, ни вахера не получит вечной жизни никакую пользу. Этот человек, хозяин этого имущества сейчас, представьте, у него две ситуации. Если это имущество просто так будет стоять, нельзя его не расходовать, ничего с ним делать, не раздавать в качестве садака, ничего нельзя. Он не получит этого пользу ни мирскую, хозяин сам имущества, никакую, ни в загробной жизни не получит, в ахера не получит пользу. Правильно? Это для него в отношении имущества самое неправильное решение, самое ненавистное в отношении его имущества будет решение. Наоборот, наиболее будет доволен он, если это принесет ему пользу в ахера. Если он получит награду за свое имущество в ахера, то это обрадует его великой радостью. И он там порадуется награде за это имущество свое сильнее, чем бы он порадовался этому имуществу, если бы оно было у него в этом мире. Поэтому, как мы можем сказать, что есть польза в том, что это имущество просто вот так вот оставить без движения, чтобы от этого не получил пользу ни сам умерший этот хозяин, ни бедняки не получили, и ни тот, в чьих руках это имущество. Как можно сказать, что вот так вот оставить это имущество без движения, это лучше, и польза в этом больше, чем польза от расходования этого имущества по шариатскому пути. Более того, в этом та'тиле, то есть оставление этого имущества без действия, вообще какая есть польза, мирская или религиозная? Хоть какая-то есть польза? Нет, только, мы сказали, вред. И говорит Ибн аль-Кайм, задан был вопрос нашему учителю, шейху Ислам ибн Таймия, да почтит Аллах его душу, спросил его один старец, сказал: так и так, я в свое время убежал от своего устаза, я еще был тогда молодой, убежал, он невольник, убежал, и вот до сегодняшнего дня. И я ничего не знаю про своего хозяина, ничего не знаю вообще, где он, что он и как. Я, в то же время, я невольник, я раб был. И я боюсь наказание от Аллаха Субхана ва Тааля. Я хочу избавиться от вот этой вот ответственности, от этого греха, от попранного мною права моего хозяина. Я задал вопрос о целой группе муфтиев. Они мне сказали: пойди просто, пойди, где вот хранится имущество, в то место и сиди там. Все. То есть бездействие. Тогда шейх Ислам ибн Таймия засмеялся и сказал: нет, ты лучше дай садака, милостыню, в размере цены твоей, как раба. В размере цены твоей, как раба. Причем в размере наибольшей цены. Какая наибольшая цена таким рабам, как ты? Вот дай садака в таком размере, но от имени твоего хозяина. И не нужно тебе никуда идти и садиться там и сидеть зря, без всякой пользы. Более того, в этом будет вред тебе, и будет приостановлена польза для тебя, и не будет пользы для твоего устаза тоже в этом никакой, того, что ты там будешь сидеть. И не тебе, и не мусульманам. Или что-то подобное сказал шейх Ислам ибн Таймия. Аллаху тааля алям. Это что касается данного вопроса. Вопроса покаяния, когда кто-то отобрал чье-то имущество и уже не может вернуть это имущество хозяину, потому что он либо умер, хорошо, либо неизвестно где он, и также наследники его отсутствуют. Человек не знает, где они, либо они уже умерли. Следующий вопрос или следующий пример. Мы сейчас говорим с вами о случае, когда человек совершил какой-то грех, попрал права кого? Творения, и восстановить уже это невозможно. Мы разобрали первый пример, когда отобрал чье-то имущество, вернуть невозможно, потому что уже не может найти ни хозяина, ни наследников. Второй пример. Если человек произвел с кем-то обмен, который является запрещенным с точки зрения шариата. То есть купля-продажа, которая запрещена с точки зрения шариата. И человек получил плату за вот этот свой запрещенный товар. Что это, например? Прелюбодейка. Прелюбодейка – женщина развратная, которая за деньги совершила прелюбодеяние с кем-то и получила за это плату. Или певец, который за свое пение получает плату. Музыкант. Или кто продает спиртное, получает плату. Продал спиртное, получил плату. Или лжесвидетель, который за деньги принес ложное свидетельство. И так далее. Потом человек покаялся, но в его руках есть эта плата. Что с ней делать? Либо у этой прелюбодейки плата за ее прелюбодеяние, либо того, кто пел там, танцевал или еще что-то. Либо кто... продавец вина, лжесвидетель и так далее. Что делать ему вот с этим вот имуществом, этой платы? Одна группа ученых сказала, нужно вернуть это имущество хозяину, потому что, по идее, это его имущество, а этот человек, он не получил его с дозволения Аллаха Субхана ва Тааля. То есть не получил его шариатским путем, который дозволен шариатом. А хозяин этого имущества не получил за эти деньги какую-то пользу, которая дозволена шариатом. То есть, тот, у кого сейчас эти деньги, он не получил их путем дозволенным шариатом. Тот, чьи были эти деньги, он за это не получил что-то, пользоваться чем дозволено с точки зрения шариата. То есть, не получил какую-то пользу, дозволенную шариатом. Поэтому нужно вернуть хозяину. Понятно? Другая группа ученых сказала: нет, покаяние здесь будет не таким образом, что если кается, например, прелюбодейка или кается певец и так далее, не так, что нужно вернуть хозяевам прежним этого имущества их имущество. Нет, не таким образом будет покаяние. Покаяние будет через садака, раздачу этого имущества. Хорошо. Не нужно давать его тому, у кого оно было взято. Этому мнению дал предпочтение Шейх Ислам Ибн Таймия. И из двух мнений это мнение является правильным. Оно ближе к истине. Почему? Потому что человек, который получил эти деньги, он получил их от кого? От хозяина. Он их дал сам. И он был доволен этим. Он был согласен с этим. И сам предоставил эти деньги. Более того, он получил за них товар. Да, это был запретный товар. Но он получил. Как можно сейчас объединить ему и ивад, и мавад? То есть и деньги ему, и товар ему. Он воспользовался там услугой какой-то, или вино получил, еще что-то, и сейчас, и еще ему и деньги, за это тоже ему дать. Кроме того, как можно возвратить ему обратно его деньги, если он использует эти деньги для совершения греха и для слушания Аллаха Субхана ва Тааля? Если он был доволен тем, выдачей этих денег на запрещенные Аллахом цели. Потом он второй раз будет их также использовать, и третий раз их также использовать будет. Еще пойдет купит вино, или еще раздаст это танцорам, певцам и так далее. Это будет не иначе, как оказание помощи этому человеку в грехе, в посягании на границе Аллаха Субхана ва Тааля. Разве это может соответствовать шариату, прекрасным установлениям шариата, чтобы этому прелюбодею, который совершил прелюбодеяние с этой женщиной, чтобы еще ему и были возвращены деньги, то есть кем он совершил прелюбодеяние? Разве это отвечает целям шариата? Прекрасным установлением шариата. Чтобы взять у нее деньги, либо добровольно, либо принудив ее, и отдать этому. Если он еще тем более получил свой товар. Да, запрещенный товар, но получил его. Предположим, тот, кто взял эти деньги, певец или эта прелюбодейка, да, он не владеет этими деньгами. Но тот, кто их дал, он тоже не владеет ими уже. Почему? Потому что лишился он обладания этими деньгами. Он дал их тому, кто взял. Он дал их в обмен на пользу, которую получил. Конечно, это польза какая? Запрещена Аллах Субхану ва Тааля. Но он дал это. Поэтому как можно сказать, что остается у него право на эти деньги? Что он еще владелец этих денег, этого имущества? И что нужно вернуть ему это имущество? Нет. В отличие от ситуации, если тот, кто получил эти деньги, раздаст их в качестве садака, этот человек взял их запрещенным путем, мерзким путем получил их, но с согласия хозяина, и тот предоставил эти деньги ему. Он был согласен с тем, что эти деньги были выданы ему таким путем, и с тем, что эти деньги не будут возвращены ему, он был согласен с этим? Да. Он выдал это с тем, что уже не будет возвращено это ему. Поэтому самый правильный путь в данном случае – это потратить эти деньги, это имущество на такие цели, которые принесут пользу и этому человеку, который взял эти деньги. То есть это прелюбодейка, например, и так далее. Лучше потратить ей таким образом, что будет ей от этого польза какая. Если она раздаст это бедным или тем, кто нуждается, хотя бы облегчится грех ее через это. Через это будет облегчение ее греха. Раз. Вторая польза какая здесь? Тот человек, прелюбодей, который совершил с ней прелюбодеяние, развратный, распутный человек, нечестивец, не получит эти деньги для того, чтобы тем самым еще совершить какую-то мерзость, чтобы использовать эти деньги для совершения мерзости. Не будет ему оказана помощь в грехе. Не будет он усилен в своем грехе этими деньгами, поддержан. И не будет такого, что он объединится у него и деньги, и товар. Таково покаяние этих людей. То же самое касается покаяния людей, в имуществе которых смешалось запретное и дозволенное. Халяль и харам. И он не может их разделить просто. Невозможно разделить одно от другого. В таком случае он выдает садака, раздает имущество в размере того, что у него было запретного. И заработано запретным путем. И таким образом очищает он оставшееся имущество. Делается оно благим. Валлаху тааля алям. Это что касается данного вопроса. Следующий вопрос. Если человек отобрал у кого-то имущество, хозяин умер, и он не может вернуть, соответственно, хозяину это имущество, его имущество, тогда возвращает, мы говорим, кому? Наследнику. А если умер наследник, тогда возвращает наследнику наследника. И так далее. Если умер наследник наследника, значит наследнику наследника наследника и так далее. Если он не возвращает хозяину или не возвращает кому-то из его наследников, то в судный день будет взыскиваться с него в пользу самого первого хозяина, то есть первоначально вот этого хозяина имущества, у которого он отобрал, или в пользу наследника будет взыскано с него. Потому что, в принципе, право на это имущество перешло к наследнику потом. В судный день он будет рассчитываться с хозяином первоначальным или с наследником. Здесь у фахихов есть два мнения. Хорошо, и два направления мазхаба Шафии в этом вопросе. Также еще есть третье мнение, что с него будет востребовано как в пользу первоначального хозяина, так и в пользу всех наследников. То есть, если наследник, потом наследник и наследник, кому он мог отдать, если он не отдал? В пользу их будет востребовано. Почему? Потому что каждый из них имел право на это имущество. Каждому из них он обязан был возвратить его, находясь в этом мире. И он причинил зульм, несправедливость этим людям, когда не дал им то, что обязан был отдать. Поэтому поправное право всех их будет взыскано с него в судный день. Хорошо, а вопрос, а как же тогда может покаяться человек? Как он может избавиться теперь от вот этих вот попранных прав всех вот этих людей? Путь покаяния, что он должен дать садака от их имени. И будет саваб, награда им идти, хорошо, этим людям. Садака в каком размере? В размере этого имущества и той пользы, которую могло принести это имущество. Само это имущество и та польза, которую могло принести это имущество. При этом человек приблизительно думает, ищет, размышляет, хорошо, исследует, сколько приблизительно это могло составить, эта прибыль. Может быть, прошло много лет уже со времен того, как он взял это имущество незаконным путем. Хозяин этого имущества мог получить доход с этого имущества. Вырастить, приумножить. Значит, чтобы покаяться, нужно отдать это имущество. И вот этот вот доход еще, которого он лишил хозяина этого имущества. А если теперь этот человек, который отобрал имущество, сам получил доход, то есть он торговал или вел какие-то дела при помощи этого имущества и получил какую-то прибыль. Вот здесь есть несколько мнений среди уляма. Одно мнение, что вся эта прибыль будет хозяину. Это мнение Шафии и это... явное мнение в мазхабе Ахмада. Второе мнение, что это принадлежит имущество тому, кто отобрал, потому что он работал с ним, он его приумножил. Это мазхаб Абу Ханифа, Малика, да смеются над ними Аллах. И есть третье мнение. Третье мнение, что они соучастники в этом доходе, в этой прибыли. Это одна из версий, которая передана от имама Ахмада, рахималлаху та'аля. Это мнение шейха Ибн Таймия. Это из трех мнений является наиболее правильным. Значит, в качестве садака дается что? Во-первых, имущество этого хозяина, первоначальное. Во-вторых, дается его доля от прибыли. Хорошо, и раздается потом в качестве садака вот это. Имущество первоначальное, плюс еще его доля хозяина от прибыли. Например, если человек украл или отобрал верблюдицу или овцу. Потом эта верблюдица или эта овца, она принесла приплод, появились детки там, верблюжата и так далее. Мнение первое какое, что все это хозяину первоначальному. И сама верблюдица, и эти верблюжата. А если верблюдица, например, умерла, или часть потомства погибла, например, то тогда он должен вернуть оставшихся детей, потомство. Хорошо. И стоимость матери. Хорошо? То есть стоимость матери и также стоимость тех детей, которые, детенышей, которые умерли, тоже нужно вернуть. Это мазхаб Шафии и Ахмада, как мы сказали. Малик сказал, если умерла, то может быть выбор. у хозяина, если есть хозяин, может быть, выбор у него, либо взять стоимость ее на тот день, когда она умерла, хорошо, оставить приплод тому, который отобрал эту верблюдицу, либо он возьмет, говорит Малик, что этот приплод себе, а наоборот оставит стоимость верблюдицы хозяину. Это мнение Малика, как мы сказали. Но третье мнение, в данном примере будет какое? Третье мнение, что ему будет стоимость этой верблюдицы, хорошо, и ему будет половина приплода. Половина приплода, валлаху тааля аалям. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير.